прозрачный звон. Запомни этот миг, он уходит от нас. Мир тишины, скрежет дорог. Молча под пилой леса клубится пыль, и слышит небо птичьи голоса. Мир тишины, запомни этот мир. От нас.